Глава 6. Сразу же за пределами Григории дорога пошла под уклон. По обе стороны появились огромные деревья, а когда стемнело, мы услышали, как в их ветвях оглушительно шумят миллиарды насекомых, и шум этот напоминал непрерывный визгливый крик. «Ого!» – воскликнул Дин и включил фары, однако они не зажглись. «Что такое? Что за новости, черт подери?» И он, кипя от злости, принялся кулаком молотить по щитку. «Вот тяна, через джунгли придется ехать без света. Воображай, какого страху мы натерпимся. Я ведь, если что, и увижу, так только когда мне посветит другая машина. А машин здесь и в помине нет. И фонарей, конечно, тоже. Черт подери, что же делать? Доезжай себе, или лучше вернуться?» «Нет, ни за что, поехали. С грехом пополам я дорогу вижу, как-нибудь доберемся». И тогда мы в кромешной тьме понеслись сквозь визг насекомых. Неожиданно мы почувствовали сильнейшее, едва переносимое зловоние и вспомнили, что на карте сразу после Григории обозначено начало тропика рака. «Мы в другом тропике. Теперь понятно, откуда эта вонь. Только принюхайтесь». Я высунул голову в окошко. Прямо в лицо мне летели насекомые. Стоило мне прислушаться к ветру, как поднялся оглушительный визг. Внезапно включились фары, и их свет выхватил из темноты заброшенную дорогу, которую сплошной стеной обступали поникшие змееподобные деревья, не меньше сотни футов высотой. «Сукин сын!» – вопил на заднем сиденье Стэн. «Черти жареные!» Он ничуть не протрезвел. И мы вдруг поняли, что он все еще навеселе, и счастливой душе его не страшны никакие джунгли, никакие тревоги. И тогда мы все рассмеялись. «К черту все! Окунемся-ка мы в эти распроклятые джунгли, там и заночуем! Вперед!» – воскликнул Дин. «Старина Стэн прав! Старине Стэну все равно! Он просто одурел от баб, от травки и от этого сумасшедшего, потрясающего нечеловеческого мамба, которая так гремела, что мои барабанные перепонки до сих пор отстукивают ритм. Молодчина! Умеет балдеть на все 100!» Сняв майки, мы, голые до пояса, мчались сквозь джунгли. Ни одного городка, ничего, только непролазные джунгли, мили, мили. Спуски, нарастающий вой, все громче визг насекомых, все выше деревья, все душнее зловоние, к которому мы в конце концов претерпелись, сочтя его даже приятным. «Вот бы раздеться догола и катить, катить по этим джунглям», — сказал Дин. «Нет, черт возьми, так я и сделаю, вот только отыщу подходящее место». Внезапно впереди возник Лимон. Городок в джунглях. Несколько бурых фонарей, черные тени, огромное небо над головой и группа людей перед скоплением деревянных лачуг. Тропический перекресток. Мы попали в невообразимую глушь. Жара стояла почище, чем июньской ночью в печи новоорлеанского булочника. На улице здесь и там непринужденно беседовали рассевшиеся в темноте семейства. Изредка подходили девушки, правда, чересчур молодые, и с любопытством нас разглядывали. Они были грязные и босые. Мы облокотились о перила деревянной веранды покосившегося магазинчика. На заваленном мешками с мукой прилавке валялся облепленный мухами гниющий ананас. Внутри горела масляная лампа, снаружи еще несколько бурых фонарей, а все остальное было черным-черно. К тому времени мы уже ввалились с ног от усталости и, конечно же, мечтали поспать. С этой целью мы проехали несколько ярдов по грунтовой дороге до задов городка. Однако уснуть нам не давала неправдоподобная жара. Поэтому Дин взял одеяло, расстелил его на мягком горячем песке дороги и тут же задал храпака. Стэн растянулся на переднем сиденье Форда, распахнув в надежде на сквозняк обе дверцы. Но не было даже намека на дуновение ветра. Отстрадав свое в луже пота на заднем сиденье, я вышел из машины и, покачиваясь, встал во тьме. Город уснул мгновенно, а лишь лай собак нарушал тишину. Ну как тут было заснуть? Грудь, руки и лодыжки каждого из нас покрылись укусами тысяч москитов. И тут меня осенило. Я влез на стальную крышу машины и растянулся на спине. И хотя ветерок так и не подул, сталь сохранила в себе частицу прохлады и высушила мою потную спину, вдавив в приставшие к коже лепешки грязи тысячи мертвых насекомых. И тогда я ясно понял, как затягивает человека джунгли, поглощая его целиком. Валяться летней ночью на крыше автомобиля лицом к черному небу было все равно, что лежать в закрытом сундуке. Впервые в жизни погода не просто задевала меня за живое, не просто ласкала меня, морозила или вышибала из меня пот. Она стала мной. Я слился с воздухом. Пока я спал, мое лицо нежно обвивали невидимые раи микроскопических насекомых, и от этого мне было легко и приятно. Мрачное, беззвездное небо было недоступно взору. Всю ночь я мог лежать там, обратив лицо к небесам, пострадав при этом не больше, чем от наброшенной на глаза бархатной портьеры. Тонули в моей крови дохлые насекомые, делились между собой ее остатками еще живые москиты. А у меня по всему телу пошел зуд, и весь от корней волос до кончиков пальцев я пропах удушливым гнилостным зловонием джунглей. Лежал я, конечно, без башмаков. Решив окончательно избавиться от пота, я встал, надел свою засиженную насекомыми футболку и снова лег. Место, где спал Дин, было отмечено сгустком тьмы на еще более черной дороге. Оттуда до меня доносился его храп. Храпел и Стэн. В городке мелькал время от времени тусклый огонек. Это шериф со слабым фонариком совершал свой обход, что-то бормоча себе под нос в ночи джунглей. Потом я увидел, как этот огонек, покачиваясь, приближается к нам и услышал легкие шаги по мягкому песчано-травяному ковру. Подойдя, шериф направил свет фонаря на машину. Я приподнялся и посмотрел на него. Дрожащим, едва ли не жалобным, предельно нежным голосом он произнес «Дормиендо?» и показал на лежащего на дороге Дина. Я знал, что это значит «спать». «Си, дормиендо». «Буэно, буэно», — тихо сказал он сам себе, и с неохотой и грустью повернул назад, продолжил свой одинокий обход. В Америке Господь не удосужился сотворить таких чудесных полицейских. Ни тебе подозрительности, ни нервозности, ни хлопот. Он оберегал покой спящего города и дело с концом. Я снова вытянулся на своем стальном ложе и широко раскинул руки. То ли я лежал под открытым небом, то ли надо мной были ветви деревьев, я понятия не имел, да и не все ли равно. Открыв рот, я несколько раз глубоко вдохнул атмосферу джунглей. Не воздух это был, отнюдь не воздух, а осязаемая, живая эманация деревьев и болот. Я лежал, не смыкая глаз. Где-то по ту сторону густой чащобы петухи принялись возвещать утреннюю зарю. Все еще ни воздуха, ни ветерка, ни росы. Лишь всегдашняя тяжесть тропика рака, придавившая всех нас к земле, трепетной частью которой мы были. В небе не появилось ни намека на рассвет. Внезапно я услышал, как во тьме яростно лают собаки, а потом до меня донесся слабый цокот лошадиных копыт. Он становился все отчетливее. Что за безумный ночной всадник явится сейчас передо мной? Наконец, моему взору предстало видение. По дороге, прямо на Дина, рысью скакал призрачно-белый дикий конь. За ним скуля гнались собаки. Их мне было не видно, это были старые грязные псы джунглей. Но конь был белый, как снег, и огромный. Казалось, он даже фосфорицирует, и разглядеть его было нетрудно. Я не испытывал страха за Дина. Конь увидел его, промчался у самой его головы, потом величественный, как корабль, миновал машину, негромко заржал и, донимаемый собаками, проскакал через город, скрывшись в джунглях на другом его краю. И снова я слышал лишь слабый, замирающий в зарослях стук копыт. Собаки угомонились, уселись и принялись облизываться. Что это был за конь? Что за миф или призрак? Что за дух? Когда проснулся Дин, я ему все рассказал. Он решил, что мне это приснилось. Однако потом вспомнил, что и сам вроде бы видел во сне белого коня. И тогда я сказал ему, что это был не сон. Потихоньку проснулся и Стэн Шеффорд. Стоило нам зашевелиться, как мы вновь взмокли от пота. Вокруг все еще была кромешная тьма. «Пора заводить машину, пусть нас хоть немного продует!» — вскричал я. «Я подыхаю от жары!» «И то верно!» Мы с ревом выехали из города и с развивающимися волосами помчались дальше по тому же бешеному шоссе. Быстро рассвело, и в серой дымке по сторонам дороги стали видны сплошные полувысохшие болота с длинными сиротливыми деревьями, клонящимися вниз к сплетению собственных стелющихся ветвей. Какое-то время мы катили вдоль железной дороги. Впереди показались причудливые очертания антенны радиостанции «Сьюдад-Манте», так, словно мы очутились в Небраске. Отыскав бензоколонку, мы наполнили бак, а в это время последние из ночных насекомых джунглей сплошной черной тучей налетели на горящие электрические светильники, и, взмахивая крыльями, огромными корчащимися роями попадали к нашим ногам. А крылья у некоторых достигали 4 дюйма в длину. Чудовищных размеров стрекозы вполне способны были сожрать птицу, а вдобавок тысячи гигантских комаров, не говоря уже о безымянных паукообразных всех мастей. В страхе перед ними я принялся приплясывать на тротуаре. В конце концов я укрылся в машине и, забравшись ногами на сиденье, стал с ужасом глядеть вниз. Земля вокруг наших колес кишела насекомыми. «Поехали!» — взвыл я. Ни Дина, ни Стэна эти страшилища совершенно не смущали. Они преспокойненько выпили по бутылочке апельсинового сока и принялись ногами отпихивать их от радиатора. Майки и брюки у них, как и у меня, пропитались кровью и почернели от тысяч дохлых насекомых. Мы обнюхали нашу одежду. «А знаете, этот запах мне начинает нравиться», — сказал Стэн. «По крайней мере, я уже не чувствую своего собственного». «Запах непривычный, но неплохой», — согласился Дин. «Пожалуй, я не сменю майку до самого Мехико. Хочу изучить этот запах и хорошенько его запомнить». И мы с грохотом помчались дальше, подставив сотворенному нами ветерку свои пылающие от жары одеревенелые лица. Потом впереди замаячили горы, сплошь зеленые. Одолев этот подъем, мы вновь попадаем на огромное центральное плато, откуда прямая дорога в Мехико. В мгновение ока взлетели мы на высоту 5000 футов над уровнем моря и понеслись меж окутанных туманом ущелий, склоны которых возвышались над струящимися далеко внизу желтыми речными потоками. Это была великая река Моктесума. Теперь встречавшиеся на дороге индейцы были похожи на жителей потустороннего мира. Это был народ, замкнувшийся в себе, горные индейцы, отрезанные от всего на свете, кроме панамериканского шоссе. Низкорослые, коренастые, смуглые люди со скверными зубами. Многие несли на спине тяжелую поклажу. На крутых склонах гор, за громадными, одетыми в буйные заросли ущельями, виднелись клочки возделанной земли. Индейцы карабкались вверх и сползали вниз по этим склонам, обрабатывая посевы. Чтобы все как следует рассмотреть, Дин снизил скорость до 5 миль в час. «Ого-го, вот уж не думал, что такое бывает!» На вершине самой высокой горы, не уступавшей ни одной из вершин скалистых гор, мы увидели банановые деревья. Дин вылез из машины, показал их нам и застыл на месте, почесывая живот. Мы остановились на горном уступе, к краю которого над самой мировой пропастью прилепилась крытая соломой лачушка. Солнце сотворило золотистую дымку, которая скрыла от нас оставшуюся на невероятной глубине Моктесуму. Во дворике перед лачушкой стояла крошечная 3-летняя индианка. Засунув палец в рот, она смотрела на нас большими карими глазами. «Может, она за всю свою жизнь ни разу не видела, как останавливается машина?» – прошептал Дин. «Привет, девочка, как поживаешь? Мы тебе нравимся?» Девочка в смущении отвернулась и надула губы. Мы говорили между собой, а она вновь принялась разглядывать нас, не вынимая пальца изо рта. «Вот досада! Совершенно нечего ей подарить. Подумать только, родиться и жить на этом уступе. Всю свою жизнь ничего, кроме этого уступа, не знать. Отец ее обвязывается, наверное, веревкой и ощупью спускается вниз, лазает по пещерам за ананасами, да стоит над этой бездной под углом градусов 80 и рубит сучья до ветки. Она никогда не уедет отсюда, никогда ничего не узнает о внешнем мире. Вот это народ! Воображаю, какой у них должен быть дикий вождь. А в нескольких милях от дороги, вон за тем утесом, люди наверняка еще более дикие и чудные. А как же? Ведь панамериканское шоссе приносит этому придорожному народу хоть какую-то цивилизацию. Смотрите, какие капли пота у нее на лбу». Со страдальческой гримасой Дин показал на девочку. «Мы так не потеем. Этот пот маслянистый. Он никогда не высохнет, потому что здесь всегда круглый год жарко. И она не представляет себе, что можно не потеть. Она вспотела, когда родилась, и умрет в поту». Крупные капли пота на лобике девочки не стекали вниз, а застыли там, казалось, навсегда, поблескивая на солнце, словно чистое оливковое масло. «Как же это должно действовать на их души? Как же их глубоко запрятанные тревоги, взгляды и желания должны быть не похожи на наши?» Дин вновь сел за руль и, приоткрыв в благоговейном страхе рот, повел машину со скоростью 10 миль в час, стремясь не пропустить на дороге ни одной живой души. Мы взбирались все выше и выше. А чем выше мы поднимались, тем прохладнее становился воздух. Вскоре мы увидели на обочине укутанных в шали индианок. Они отчаянно пытались привлечь к себе наше внимание. Мы остановились. Оказалось, что они хотят продать нам кусочки горного хрусталя. У устремленных на нас взглядах больших невинных карих глаз было такое неподдельное волнение, что ни у кого из нас не шевельнулось по отношению к ним ни одной грешной мысли. К тому же они были очень юны, некоторым было лет по 11, хоть по виду и можно было дать все 30. «Посмотрите на эти глаза!» – прошептал Дин. Быть может, такими же глазами смотрела на мир Богородица, когда была ребенком. В них нам привиделся нежный и всепрощающий взгляд Иисуса. И этот пристальный взгляд был устремлен прямо в наши бегающие голубые глаза, которые мы то и дело протирали. Насколько они смотрели, не могли отделаться от ощущения, что в самую душу нам проник скорбный гипнотический свет. Стоило, однако, девочкам заговорить, как они вдруг показались нам суетливыми, назойливыми, даже слабоумными. Лишь погруженные в молчание, они были самими собой. «Они только недавно научились торговать горным хрусталем, ведь шоссе провели лет 10 назад, а до тех пор весь народ, наверное, был бессловесным». Девочки с причитаниями обступили машину. Одна из них, совсем наивное дитя, вцепилась в потную руку Дина и жалобно лепетала что-то по-индейски. «Ах да, да, милая», — сказал Дин с нежной грустью в голосе. Он выбрался из машины, обошел ее и, порывшись в обшарпанном чемодане, все в том же старом многострадальном американском чемодане, вытащил оттуда наручные часы и показал их девочке. Та взвизгнула от восторга. Остальные в изумлении столпились вокруг. Тогда Дин склонился над ладонью девочки в поисках самого красивого, самого маленького и прозрачного хрусталика, который она сама нашла в горах для меня. Он выбрал один, не больше ягодки, и отдал ей болтающиеся на ремешке часы. Девочки стояли с круглыми ртами, словно певчие в детском хоре. Маленькая счастливица крепко прижала добычу к прикрывающим грудь лохмотьям. Все благодарно гладили Дина, а он стоял среди них, подняв к небу свое обветренное лицо, отыскивал еще один последний и самый высокий перевал и был похож в эту минуту на сошедшего к ним пророка. Потом он вернулся в машину. Девочки никак не хотели нас отпускать. И бесконечно долго, пока мы взбирались на уходящий прямо вверх перевал, они бежали за нами и махали руками. Повернув, наконец, мы навсегда потеряли их из виду, а они все продолжали бежать. «Прямо сердце разрывается!» – вскричал Дин, стукнув себя кулаком в грудь. «До чего же могут дойти преданность и восторг? Чем же это кончится? Неужели ползим мы достаточно медленно, они бежали бы так до самого Мехико?» «Да», – ответил я, потому что ничуть в этом не сомневался. Мы добрались до головокружительных высот Сьерра Мадре Ориенталь. В легкой дымке золотисто поблескивали банановые деревья. Густой туман жался к краю обрыва и каменистым склонам гор. Далеко внизу Моктесума превратилась в тонкую золотую нить в зеленом ковре джунглей. Мимо проносились расположенные близ дорог, пересекающих крышу мира, загадочные городки, и закутанные в шали индейцы смотрели на нас, пряча взоры под полями шляп и ребозус, накидками, испанский. Дремучие, темные, первобытные люди. Ястребиными глазами наблюдали они за Дином, а он торжественно и неистово сжимал беснующийся руль. Все они тянули к нам руки. Они спустились из затерянных в далеких горах селений, чтобы протянуть руку за тем, что, по их разумению, могла дать им цивилизация. Им не снилось, какое в ней царит глубокое уныние, сколько в ней жалких разбитых иллюзий. Они еще не знали, что существует бомба, которая в один миг может превратить в развалины все наши мосты и дороги. Что настанет день, когда мы будем так же бедны, как и они, и нам придется точно так же протягивать руки. Наш разбитый форт, вознесшийся ввысь старенький фордик Америки 30-х, прогромыхал мимо них и скрылся в облаке пыли. Мы были уже на подступах к последнему плато. Солнечный свет отливал золотом, воздух был пронзительно синим, а пустыня с ее редкими речушками, буйством раскаленных песчаных просторов, неожиданно прерываемым библейской сенью деревьев. Дин уснул, и машину вел Стэн. Появились пастухи, одетые, как и в ветхозаветные времена, в длинные, падающие свободными складками хламиды. У женщин в руках были пучки золотистого льна, мужчины опирались на посох. Усевшись в тени огромных деревьев среди искрящейся на солнце пустыни, Пастухи вели неторопливые беседы, а за пределами этой тени маялись от жары, высоко вздымая пыль овцы. «Старина, старина!» — крикнул я Дину. «Проснись! Посмотри на этих пастухов! Проснись и посмотри на тот благословенный мир, откуда явился Христос! Ты должен увидеть его своими глазами!» Он резко встрепенулся, оторвал голову от сиденья, окинул взглядом освещенную багровым закатным солнцем округу и вновь погрузился в сон. А проснувшись, подробно описал мне все, что увидел, и сказал: «Да, старина, хорошо, что ты меня разбудил. Но, Господи, что мне делать? Куда податься?» Он почесал живот, посмотрел воспаленными глазами на небеса и едва не разрыдался. Близился конец нашего путешествия. По обе стороны дороги простирались бескрайние поля. Чудесный ветерок шелестел в ветвях изредка попадавшихся навстречу громадных деревьев и уносился к старым миссионерским церквушкам, оранжево-розовым в лучах заходящего солнца. Порозовели и огромные низкие облака. Мехико до темноты. Мы одолели их, эти 1900 миль, отделявших послеполуденные дворики Денвера от самых неоглядных ветхозаветных просторов мира сего, и уже почти достигли конца пути. «Может, сменить майки? Они же все в насекомых». «Ни за что! Именно в них мы в город и въедем, черти его раздери!» И мы направились к Мехико. Короткий горный перевал неожиданно вознес нас к самым небесам, откуда как на ладони был виден Мехико, раскинувшийся внизу в своем вулканическом кратере и извергающий прорезаемым ранними вечерними огнями дым большого города. И мы ринулись вниз через бульвар Инсургентес к самому сердцу города, к бульвару Реформа. На просторных и унылых площадках поднимала клубы пыли, гонявшие в футбол детвора. Таксисты, поравнявшись с нами, желали узнать, не нужны ли нам девушки. Нет, пока еще девушки нам не нужны. На равнине потянулись бесконечные грязные трущобы. В тускнеющих закоулках межглинобитных хижин виднелись одинокие фигуры. Надвигалась ночь. И тут город наполнился шумом, а мы неожиданно оказались среди переполненных кафе и театров, среди множества огней. Отчаянно пытались докричаться до нас мальчишки, продавцы газет. Повсюду слонялись босоногие автомеханики, вооруженные гаечными ключами и ветошью. Шальные босоногие индейцы-шоферы проскакивали у нас под носом и громко сигнали окружали нас со всех сторон, создавая на дороге немыслимую неразбериху. Шум стоял невообразимый. Глушителей на машинах в Мексике не признают. Там ни на миг не смолкают ликующие звуки гудков. «Эй, Аралдин, берегись!» Врезавшись на полной скорости в гущу автомобилей, он включился в общую гонку. С машиной он управлялся не хуже любого индейца. Выбравшись на кольцевую Глориетта, аллею, окаймляющую бульвар Реформа, он принялся носиться по ней, а со всех восьми сходящихся улиц на нас летели машины. Слева, справа, опять из Скуэрда. Слева, испанский. И прямо в лоб. Дин вопил и подпрыгивал от восторга. «Да я же о таком движении всю жизнь мечтал! Едут все!» Вихрем промчалась карета скорой помощи. Американские кареты скорой помощи включают завывающие сирены и мечутся, пытаясь пробраться сквозь нескончаемый поток машин. Неподражаемая всемирная скорая помощь филлахских индейцев без оглядки мчит по улицам города со скоростью 80 миль в час, успевая только ноги уносить, ведь она никогда ни перед кем не остановится, а будет лишь лететь и лететь вперед. И она на наших глазах, едва касаясь колесами земли, пробила себе дорогу сквозь немыслимую сумятицу городского транспорта и стремительно скрылась из виду. Все водители были индейцы. Пешеходы, не исключая старушек, бегом бежали за автобусами, которые никогда не останавливались. Начинающие дельцы Мехико-Сити, заключив пари, толпой догоняли автобусы и ловко вскакивали в них на ходу. Водители автобусов в майках с короткими рукавами, босоногие, насмешливые и взбалмошные, сидели внизу, едва различимые за низко расположенными баранками. Над головами у них поблескивали образки. Свет в автобусах был тусклым и зеленоватым, а ряды деревянных скамеек занимали смуглолицые люди. В центре Мехико по главной улице бродили тысячи хипстеров в соломенных шляпах с обвисшими полями и наброшенных на голое тело пиджаках с длинными лацканами. Одни торговали в переулочках распятиями и травкой, другие молились, стоя на коленях в ветхих часовенках, затесавшихся среди развалюх, где веселили публику мексиканские комедианты. Попадались переулочки, мощенные булыжником, с открытыми источными канавами. Низенькие двери вели в прилепившиеся к глинобитным домикам бары, своими размерами больше напоминавшие чуланы. Желающему выпить приходилось прыгать через ров, а в глубинах этого рва таилось древнее озеро ацтеков. Выйдя же из бара, надо было прижаться спиной к стене и осторожно бочком пробираться назад к улице. Подавали там кофе, сдобренный ромом и мускатным орехом. Со всех сторон гремела мамба. Вдоль полутемных узких улочек выстроились сотни шлюх, и при взгляде на нас их глаза загорались в ночи скорбным светом. Словно одержимые блуждали мы по улицам и грезили наяву. За 48 центов мы полакомились замечательными бифштексами в чудном отделанном кафелем мексиканском кафетерии, где у единственной громадной маримбы собралось несколько поколений музыкантов. А на улице еще и бродячие певцы-гитаристы и старики, на каждом углу дудящие в трубы. Пойдя на запах кислятины, можно было попасть в забегаловку, где за 2 цента наливали большой стакан пульки, кактусового сока. Веселье не прекращалось ни на минуту. Уличная жизнь не замирала до утра. Укутавшись в содранные с забора в афиши, спали нищие. Но другие нищие сидели на тротуаре в окружении своих семей, поигрывая на дудочках и пересмеиваясь в ночи. Торчали наружу их босые ноги, горели тусклые свечи. Мехико был сплошным громадным цыганским табором. На каждом углу старушки отрезали от вареных коровьих голов лакомые кусочки, заворачивали их в тортильяс, сдабривали острым соусом и продавали на обрывках газеты. Это был тот единственный великий и буйный, по-детски наивный и не знающий запретов филахский город, который мы и должны были отыскать в конце пути. Дин шел по этому городу, и руки его висели плетьми, как у зомби. Рот был открыт, глаза сверкали. Он был гидом в нашем сумбурном священном паломничестве, закончившемся только на рассвете, где-то в поле, в компании парня в соломенной шляпе, который беспрерывно болтал и смеялся, и вдобавок порывался сыграть в мяч, потому что не было всему этому конца. А потом у меня сделался сильный жар, я потерял сознание и начал бредить. Дизентерия. А вынырнув из темного водоворота, в котором кружились мои мысли, я осознал, что кровать моя стоит на высоте 8000 футов над уровнем моря, на крыше мира. Осознал, что прожил в своей бренной атомистической оболочке целую жизнь, и даже не одну, и что перевидел уже все сны. И тогда я увидел склонившегося над кухонным столом Дина. Прошло несколько ночей, и он уже готовился покинуть Мехико. «Куда ты собрался, старина?» – простонал я. Бедняга Сал, взял да и заболел. Стэн о тебе позаботится. Послушай-ка внимательно, если, конечно, у тебя есть на это силы. Я тут оформил развод с Камилой и сегодня вечером еду в Нью-Йорк к Инесс. Только бы машина дотянула». «Все сначала?» – вскричал я. «Все сначала, дружище. Пора мне возвращаться к жизни. Жаль, что не могу остаться с тобой. Даст Бог, я еще вернусь». Почувствовав спазм, я схватился за живот и застонал. Когда я снова пришел в себя, отважный благородный Дин стоял со своим старым потрепанным чемоданом в руках и сверху смотрел на меня. Я больше не узнавал его, и он это знал и жалел меня. Он натянул мне на плечи одеяло. «Да-да-да, мне пора, старый больной Сал. Прощай». И он ушел. Только через 12 часов осознал я в своем горестном лихорадочном бреду, что он действительно уехал. К тому времени он уже мчал в одиночестве обратной дорогой через те же банановые горы, только на этот раз ночью. Когда мне стало лучше, до меня дошло, как гнусно он меня предал. Но потом мне пришлось понять и то, как невероятно запутана его жизнь, и то, что он попросту не мог не бросить меня, больного, не мог не пуститься во все тяжкие со своими женами и прочими бедами. «Ладно, старина Дин, я тебе ничего не скажу».